Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символы веры. И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущих беседах, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на Его действие в ходатайстве. Сегодня желаем еще больше поговорить об этом. Подобно тому, как в Ветхом Завете и в Евангелиях находятся некоторые стихи, которые изображают для нас в миниатюре искупительный труд Христа, такие, например, как Исаия 53 глава 5 стих, «Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». И Иоанна 3 глава 16 стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Так и в посланиях имеются некоторые сжатые доктринальные провозглашения, которые в нескольких словах выражают весь труд Духа Святого в реформировании, сообразовании и трансформировании верующих. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих, является таким местом. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Это важное место представляет краткое изложение прогрессивного труда благодати, совершенного верующим, пребывающим в нем Духом Святым. Оно сосредотачивает в одну точку различные лучи, которые излучаются разными милостями, которые и Он передает нам. Именно, чтобы через это верующий медленно, но определенно сообразовался и преобразовался в истинный образ Божий. Имеется много сторон и видов служения Духа Святого, реформировании, сообразовании и трансформировании верующего. Но здесь они сокращены в одно краткое, понятное предложение, которое мы теперь желаем рассмотреть. Чтобы помочь этому, зададим несколько вопросов. Первый. Что в точности подразумевается в словах «Слава Господня»? Тот же образ, в который все верующие преображаются. Второй. Что это за зеркало, в котором мы видим эту славу? Третий. Что подразумевается в выражении «Преображаемся в тот же образ от славы в славу»? Четвертый. Какое значение? Мы же все открытым лицом взираем на эту славу. Пятый. Как Дух Божий осуществляет эту перемену верующим? Являются ли они совершенно пассивными или необходимо взаимное действие с их стороны? Вероятно, больше поможет слушателям, если мы сначала кратко ответим на эти вопросы, а затем дадим добавочные пояснения. Слава Господня здесь означает Его моральное совершенство, превосходство Его характера. Зеркало, в котором открывается Его слава и в котором помазанные глаза видят Ее, Священное Писание. Наше преображение в тот же образ относится к нашему спасению, рассматриваемому в экспериментальной стороне, что оно будет от славы в славы подразумевается последовательный и прогрессивный труд. Наше рассматривание этой славы с открытым лицом означает, что покрывало тьмы, предрассудков, вражды, которое покрывало наше греховное сердце по природе, снято, так что в Божьем свете мы теперь видим свет. Дух производит эту великую перемену немедленно и постепенно, то есть через Его прямое действие на нашу душу, а также через благословение нашего употребления подаваемой благодати. Слава Господня! Ее мы определили как Его моральные совершенства, превосходство Его характера. Лучшие богословы распределили Божьи атрибуты по двумя заглавиями – непередаваемые и передаваемые. Имеются определенные совершенства Божьего естества, которые свойственны только Ему самому, которые по своему естеству не могут быть переданы творению. Это Его вечность, Его неизменность, Его всемогущество, Его всеведение, Его вездесущность. Имеются другие совершенства Божьего существа, которые Он желает передать до некоторой степени не падшим ангелам и искупленных из людей. Это Его доброта, Его благодать, Его милость, Его святость, Его праведность, Его мудрость. Теперь ясно, что апостол Павел последнее имел в виду во втором послании к Коринфянам 3 главе 18 стихе. «Ибо верующие не преображаются и не могут преображаться в тот же образ Господне всемогущества, всеведения и так далее. Зеркало, в котором открыта слава Господня и видимо нами, есть Его написанное Слово. Это ясно видно из сравнения с посланием Иакова, 1 главой с 22 по 27 стих. Однако мы должны внимательно помнить, что Писание имеет две главные части. Оно разделяется на два завета. Теперь содержание этих двух заветов можно определить соответственно – закон и Евангелие. Выдающимся в Ветхом Завете есть закон. Первенство в Новом Завете занимает Евангелие. Таким образом, объясняя значение зеркала, в котором верующий видит славу Господню, мы не можем лучше сказать – это в законе и Евангелии его слава представлена нам. В зеркале закона Господь дал нам прекрасное откровение Его славы. В нем мы видим славу Господнего величия и могущества, славу Его господства и власти, славу Его справедливости и святости, да и славу Его доброты в сочинении такого закона, который требует, чтобы мы любили Его всем нашим сердцем и ради Него, как Его творение, наших ближних, как самих себя. Но слава Господня дальше открывается в зеркале Евангелия, в котором Господь сделал полное откровение Его морального совершенства. Теперь Евангелие подразумевает и предполагает следующее. Во-первых, нарушенный закон и его нарушители совершенно не способны исправить это нарушение. Во-вторых, что Бог милостиво намерен спасти человека от проклятия. В-третьих, что Он намерил совершить это без легкомысленного отношения ко греху, не без почитания закона и без некомпромисса его святости, иначе Евангелие не могло бы быть благой вестью. Центры славного Евангелия Христова – крест, и там мы видим полностью представленные все Божие совершенства. В смерти Господа Иисуса Христа закон был возвеличен, Божья святость оправдана, грех не помилован, грешник спасен, благодать прославлена и сатана побежден. Хотя слава Господня так просто открыта в двояком зеркале закона и Евангелия, однако невозрожденный человек не ценит ее. Относительно одних сказано, «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». 2 Коринфянам 3 глава 15 стих. А о последних мы читаем. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». 2 послание Коринфянам 4:4. Невозрожденные слепы по отношению к красоте Божьего характера. Не потому, что у них нет глаз, чтобы видеть, но потому, что они умышленно закрыли их. Матфея 13:15. Потому что человек, падшее, греховное творение, он не побежден красотою святости. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Самое ясное и простое доказательство этого было представлено, когда Слово стало плотью и обитало с нами. Рожденные от Бога могут сказать, «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Иоанна 1 глава 14 стих. Из сказанного становится ясно, что когда апостол провозглашает, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню», 2 Коринфянам 3 глава 18 стих, что чудо благодати совершено в них. Так как духовная слепота состоит из отсутствия вкуса к святой красоте, то духовное зрение представлено в наслаждении души во всем святом. Возрождение рождается в душе святой вкус, так что сердце стремится к Богу и Христу. Мы же все, это все, кто сверхъестественно перешли из смерти в жизнь, из тьмы в чудный Божий свет, открытым лицом, то есть с сердцем, с которого снято покрывало предрассудков, вражды против Бога, как в зеркале или в зеркале закона и Евангелия, взирая на славу Господню, это Его передаваемое совершенство, Его моральный характер, преображаемся в тот же образ, что значит, что возрожденная душа сообразуется Его характеру и что в сердце производится стремление и чувства, подобные Христу. От славы в славу, как от Господня Духа, это значит, что преображение не происходит мгновенно, но постепенно, и что преображение совершается Духом Святым. Аминь.